Вдруг Рамсес поднял голову и прислушался. Издали до него донесся звук флейты рогов. «Что это значит?» — спросил он у Тутмоса. «У нас большая новость», — ответил, улыбаясь, придворный. «Азиаты встречают знатного паломника из далекого Вавилона». «Из Вавилона? Кто он?» «Его зовут Саргон». «Саргон? Ха-ха!» — расхохотался наследник. «Кто он такой?» «Как будто важный сановник при дворе царя Ассара. Он привез с собой 10 слонов, табуны прекраснейших скакунов пустыни, толпы невольников и слуг». «А зачем он приехал сюда?» «Поклониться чудесной богине Аштарет, которую чтит вся Азия». «Ха-ха-ха!» — смеялся царевич, вспомнив, что Хирам предупреждал его о приезде ассирийского посла. «Саргон! Ха-ха! Саргон, родственник царя Ассара, стал таким набожным, что отправляется в долгое и утомительное путешествие, чтобы поклониться богине Аштарет в Бубасте. Да ведь в Ниневии он нашел бы более могущественных богов и более ученых жрецов. Ха-ха-ха!» Тутмос с изумлением смотрел на наследника. «Что с тобой, Рамсес?» «Вот так чудо!» — ответил наследник. «О таком не прочтешь ни в одном храме. Ты только подумай, Тутмос! В тот самый момент, когда ты думаешь, как поймать вора, который тебя все время обкрадывает, этот вор снова запускает руку в твой сундук у тебя на глазах при тысяче свидетелей. Саргон! Ха-ха-ха! Саргон, благочестивый паломник!» «Ничего не понимаю», — растерянно бормотал Тутмос. «Да и нечего тебе понимать», — ответил наследник. «Запомни только, что Саргон приехал сюда для совершения благочестивых обрядов в честь богини Аштарет». «Боюсь, что все эти разговоры, — сказал еле слышно Тутмос, — небезопасны. А потому, не рассказывай о них никому». «Что я не расскажу, в этом можешь быть уверен. Но как бы ты сам не выдал себя, царевич, ведь ты вспыхиваешь, как молния». Рамсес положил ему на плечо руку. «Не беспокойся», — сказал царевич, глядя ему в глаза. «Только бы вы сохранили мне верность. Вы, знать и армия. И тогда вы станете свидетелями изумительных событий, и кончатся для вас трудные времена». «Знай, что все мы пойдем на смерть по одному твоему слову», — ответил Тутмос, прикладывая руку к груди. Лицо его выражало необычайную серьезность, и наследник понял не в первый, впрочем, раз, что в этом избалованном щеголе скрывается храбрый муж, на ум и меч которого можно положиться.